или от Лондона до Ташкента и охватывали площадь, равную целой части Соединенных Штатов, от Мэйна до Флориды, восточнее залива Апалачи. Суть аргумента Гарсиласу, при том, что он настаивал на том, что его родственники были несгибаемыми бойцами, заключалось в том, что испанцы смогли захватить плацдарм только потому, что Уайна Капак, следуя предсказанию своего предка инки Виракочи, повелел инкам повиноваться и служить вновь прибывшим. Существует и другая известная версия об инкском пророчестве, независимая от повествования Гарсиласа. Впервые изданная в 1898 году, она не была доступна Прескоту. Это свидетельство так называемых «Кипукамайокс» Ваки Кастро было написано в 1542 году, каких-нибудь 10 лет спустя после конкисты. Кипукамайокс, 4 старых хранителей летописи при дворе инков в Куско, поведали Ваки Кастро историю, весьма похожую на историю Гарсиласа. Уайна Капак, умирая от оспы, позвал к себе своего сына Атауальпу и сообщил ему, что чужеземцы, о которых ходили слухи, были виракочами, чем он хотел сказать, что они были больше, чем просто людьми. Он далее предупредил Атауальпу, что его ждали великие испытания. Согласно Кипукамайокс, Уайна Капак назвал испанцев виракочами, потому что они напоминали облик инки Виракочи. Иными словами, эти местные информанты, как и Гарсиласу, связывали апокалиптическое видение Уайна Капака с инкой Виракочи. Хотя уже поэтому нельзя считать и далее строгой истиной характеристику точки зрения Гарсиласу, как говоря словами Прескота, неподкрепленной свидетельствами современников, и тем не менее оценка Кипукамайокс остается открытой для той же критики, что и одно лишь утверждение Гарсиласу. Описываемый Гарсиласу эпизод подчеркивает тщетность попыток оценивать подлинность пророчества на основе того, что кто-то мог сказать. Гарсиласу рассказал, как однажды в детстве он спросил в Куско старого Орехоне, большое ухо, относящиеся к золотым шпулькам, носившимся на ушах инской знатью, родственника своей матери, как могли инки с таким численным и географическим преимуществом оказаться побежденными горсткой испанцев. Старик утверждал, что Уайна Капак повелел своим людям служить испанцам и повторил пророчество. Сказав это, он сердито повернулся ко мне, как будто я обвинял его людей в трусости и слабости, и ответил на мой вопрос, молвив: «Слова, сказанные нашим инкой, были его последним обращением к нам и оказали более могущественное воздействие, чтобы поработить и лишить нас нашей империи, чем оружие, с которым твой отец и его спутники пришли на нашу землю». Но ведь старик мог сердиться как потому, что критика, скрытая в вопросе ребенка, была заслуженной, так потому, что она была незаслуженной. С таким же успехом можно было черпать воду ситом, и все же имелись определенные признаки. Тут обряд, там топоним, частички и кусочки информации, рассеянные по всей хронике, которые вызывали во мне нечто подобное слабо вспоминаемым снам на пороге сознания. Там, где некогда проделки лисы и величественные поступь небесной ламы заполняли анское небо наследием Тиауанаку, инки разглядели страшные объекты. Кого-то, кто поедает своих родителей, в то время как дальние покоренные племена также рассказывали повести о знамениях беды. Уарочерийский миф выглядит у ацтеков идентично. Но только у инков он был переведен на язык смерти. Враз мысли сами возникли в моем возбужденном разуме. В тот момент я на мгновение ощутил, как мне казалось, ужасное бремя и трагическую обреченность видения инков. Инкская империя была разгромлена таким непостижимым образом, что с тех пор немногим школьникам рассказывают о ее падении. То, что привлекло мое внимание, было настолько странным, что, казалось, парадоксальным образом подтверждало и потому подвергало опасности вероятность всего того, чему я, как полагал, научился. Испанские конкистадоры въехали в самое сердце эксперимента.